Глава третья. Человек по имени Боргхаузен. Мастер Квангель вышел на Яблонской штрассе и сразу же наткнулся на Эмиля Боргхаузена, который, как всегда, околачивался у подъезда. Казалось, Эмилю Боргхаузену только и дело было, что околачиваться там, где можно поглазеть и послушать. И война ничего не изменила, всех погнала, кого на фронт, кого на принудительную работу, а Эмиль Боргхаузен по-прежнему околачивался без дела. Долговязый, сухопарый, в обтрепанном костюме, весь какой-то выленивший. Стоял он у подъезда и уныло пялил глаза на Яблонской штрассе, в этот час почти безлюдную. Увидев Квангеля, он оживился, подошел и протянул ему руку. «Куда это вы собрались, Квангель? На фабрику вам еще рано». Квангель сделал вид, что не заметил протянутой руки, невнятно буркнул: «Я спешу», и тут же пошел дальше в сторону Пренцлауэр-Алле. Только этого назойливого болтуна ему не хватало. Но отделаться от Боргхаузена было не так-то легко. Он хихикнул и сказал: «Ну, нам с вами выходит по пути», и прибавил, когда Квангель, упорно глядя себе под ноги, зашагал дальше: «Понимаете, доктор прописал мне от запоров мацион, а шататься одному скучно». И Боргхаузен принялся подробно рассказывать, чего только он не перепробовал от запоров. Квангель не слушал. Его занимали две мысли, которые все время вытесняли одна другую. То, что у него не было больше сына, и то, что Анна сказала ему: «Ты и твой фюрер». Квангель сознавал, что никогда не чувствовал к сыну настоящей отцовской любви. С самого рождения ребенка он ощущал его как помеху в своей спокойной жизни и в своих отношениях с Анной. Если теперь он и чувствовал горе, то только потому, что беспокоился за Анну. Как она воспримет эту смерть? Что изменится в их жизни? Ведь сказала ему Анна: «Ты и твой фюрер». Это не так. Гитлер не его фюрер. Во всяком случае, Анна могла с таким же успехом назвать фюрера своим фюрером. Оба они считали, что воз увяз в грязи, а фюрер его вытащил. Ибо после того, как прогорела скромная столярная мастерская Квангеля, он 4 года был безработным. И только в 1934 году поступил мастером на большую мебельную фабрику. Теперь он еженедельно приносил домой 40 марок. Этого им хватало. Но в нацистскую партию они все же не вступили. Во-первых, им было жалко денег на членские взносы. И так уже выжимали все соки на зимнюю помощь, на всяческие сборы, на рабочий фронт. А тут еще навязали ему на фабрике должность по рабочему фронту. Это тоже было одной из причин, почему они не вступили в национал-социалистскую партию. Ибо он на каждом шагу убеждался, какую делают разницу между просто немцами и нацистами. Последний нацист был для них дороже самого порядочного немца. «Раз ты нацист, тебе все дозволено. Не так-то легко до него добраться. У них это называется «стоять друг за друга». А он, мастер Отто Квангель, за справедливость. Для него всякий человек, прежде всего человек, состоит он в нацистской партии или нет. В мастерской он постоянно сталкивался с тем, что с одного строго взыскивали за малейшую погрешность в работе, а другому спускали всякий брак. И каждый раз это снова возмущало Квангеля. Он яростно кусал губы. Будь его воля, давно бы отказался он от своей чиновничьей должности по рабочему фронту. И Анна это отлично знает, а потому не имеет она права говорить «ты и твой фюрер». Он ведь не Анна, ему нельзя иначе. Господи Боже мой, он-то понимает, что при ее скромности, при всей ее покорности означает такая перемена. С измальства жила она в людях, сперва в деревне, потом в городе. С измальства бегала рысью, и все ею помыкали. И жена она была такая же безответная не потому, что он помыкал ею, а потому, что добытчиком в семье был он, и, значит, все вертелось вокруг него. А теперь свалилась на них беда, гибель сына, и Квангель с тревогой чувствует, как это ее потрясло. Опять у него перед глазами ее осунувшееся и желто-белое лицо. Опять слышит он ее упреки. И сам он на улице в неурочное время. И Боргхаузен не отстает ни на шаг. А вечером придет Трудель. Начнутся слезы, бесконечные разговоры. А он, Отто Квангель, так любит однообразие будней, размеренную жизнь, по возможности без всяких событий. Даже воскресенье ему в тягость. Теперь на какое-то время все пойдет вверх дном, и Анна, верно, уже никогда не будет прежней. Все это надо как следует обдумать, а тут еще Боргхаузен пристает. «Вы, говорят, получили письмо полевой почты, и, говорят, написано оно не вашим Отто». Квангель смотрит на него проницательными черными глазами и бормочет «Болтун». Но он не охотник до ссор, даже с таким никудышным человеком, как этот лоботряс Боргхаузен. И почти против воли он прибавляет. Поменьше бы люди болтали. Эмиль Боргхаузен не обижается. Боргхаузен не из обидчивых. «Правильно, Квангель, так оно и есть». Тут же соглашается он. «Держала бы клуга, почтальонша несчастная, язык за зубами. Так ведь нет». «Всем надо выложить. Квангели получили письмо с фронта, напечатанное на машинке». И, подождав, спрашивает вполголоса необычно участливым тоном. «Ранен, пропал без вести, а может быть...» Он не договорил. А Квангель после продолжительной паузы ответил, но не прямо на вопрос. «Значит, Франция капитулировала. Жаль, что не собрались они это сделать днем раньше. Тогда бы мой Отто остался в живых». И Боргхаузен с удивительной готовностью подхватывает: «Вот именно потому, что тысячи немцев пали геройской смертью, Франция издалась так быстро. Вот потому-то и остались в живых миллионы других. Такой жертвой вы, как отец, должны гордиться. А ваши дети, сосед, еще малы для фронта», — спрашивает Квангель. Боргхаузен как будто даже обижен. «Вы же сами знаете, Квангель, но если бы они все разом погибли от бомбы или там еще чего, я бы только гордился. Вы что, не верите?» Но Квангель не удостаивает его ответом. Он думает: «Если я не был хорошим отцом и не любил Отто по-настоящему, то тебе твои сопляки просто обуза. Охотно верю, что ты обрадуешься, если бомба поможет тебе отделаться от них ото всех разом. Охотно верю». Но вслух он ничего такого не говорит, и Боргхаузен, так и не дождавшись ответа на свой вопрос, начинает снова. «Подумайте только, Квангель, сперва Судеты и Чехословакия, и Австрия, а теперь Польша и Франция. Богаче нас народа на свете не будет. Какое значение имеет несколько сот тысяч убитых? Зато мы все разбогатеем». И Квангель с непривычной живостью возражает: «А на кой черт нам это богатство? Есть я его, что ли, буду? Спать лучше буду? Или когда разбогатею, на фабрику не буду ходить? А что тогда день-деньской делать? Нет, Боргхаузен, не надо мне богатства, а нажитого таким путем и подавно. Не стоит оно, такое богатство, жизни человеческой». Тут Боргхаузен хватает его за руку. Глаза у него горят. Он быстро шепчет, не выпуская Квангеля: «Как ты можешь, Квангель, такое говорить? Ты же знаешь, что за такие вредные слова я тебя в концлагерь упрятать могу. Ты ведь прямо против фюрера речи ведешь. А что, если я такой и донесу?» Квангель и сам пугается своих слов. История с Отто и Анной, видимо, гораздо сильнее вывела его из равновесия, чем он предполагал. Куда делась его всегдашняя неусыпная осторожность? Но испуга своего он ничем не выдает. Он вырывает локоть из вялых пальцев Боргхаузена и медленно и равнодушно отцедит: «Чего вы волнуетесь, Боргхаузен? Что я такого сказал, чтобы доносить? Я расстроен, потому что у меня убит сын и жена в большом горе. Можете доносить, если вам угодно, и хоть сейчас. Я сам с вами пойду и подпишусь по тем, что говорил». Квангель произносит непривычно длинную для него речь, а сам думает: «Голову дам на отсечение, что Боргхаузен шпик. Вот и этого тоже надо остерегаться. А кого теперь не надо остерегаться? И что с Анной будет, не знаю». Между тем они дошли до ворот фабрики. И опять Квангель не протягивает руки Боргхаузену. «Ну, пока», — говорит он и хочет уйти. Но Боргхаузен крепко держит его за куртку. Он шепчет: «Что было, то прошло. Забудем об этом, сосед. Я не шпик и никому зла не желаю. Но и ты сделай милость, выручи. Мне до зарезу надо жене хоть сколько-нибудь денег принести, а у меня в кармане ни пфенига. Дети с утра голодные сидят. Одолжи 10 марок. В следующую пятницу, честное слово, отдам». Квангель опять высвобождается из рук Боргхаузена. Он думает: «Так вот ты из каких, вот ты чем промышляешь. Не дам ему ничего, а то решит, я испугался, и тогда из его когтей не уйдешь». Вслух он говорит: «Я зарабатываю только 40 марок в неделю. У меня каждая марка на счету. Ничего ты с меня не получишь». И, не прибавив ни слова, не оглянувшись, входит во двор фабрики. Сторож видал его и прежде, и теперь пропускает без всяких разговоров. А Боргхаузен остается на улице. Он смотрит ему вслед и соображает, что теперь делать. Неплохо бы пойти в гестапо и донести на Квангеля. 2 сигареты, он на этом, пожалуй, заработает. Но лучше этого не делать. Эх, зря он сегодня поторопился. Надо было дать старику выложить все, что у него накипело. После смерти сына настроение у Квангеля как раз подходящее. Да, с Квангелем он просчитался. Такого не возьмешь на пушку. Сейчас почти все боятся. Собственно, даже все. За каждым что-то есть. Вот и трясутся, как бы кто ни проведал. Надо только выбрать подходящую минуту и напасть врасплох. Всякий рад будет откупиться. Но Квангель не таков. Одно лицо чего стоит, как у хищной птицы. Он, верно, ничего не боится, и врасплох на такого не нападешь. Нет, от него надо отказаться. Может, в ближайшие дни что-нибудь с женой выгорит. Женщину, смерть единственного сына, последнего соображения лишить может. Тут-то бабы и начинают все выкладывать. Так, значит, жену наметим на ближайшие дни. А пока что делать? Деньги для Отти необходимо раздобыть. Утром он стащил из кухонного шкафа и съел последний кусок хлеба. Но денег нет, и взяться им неоткуда. А жена у него настоящая ведьма. Дома не жизнь, а сущий ад. Прежде она подрабатывала на Шонхаузерале. Тогда и ласковая, и добрая бывала. За это время она народила 5 озорников. Должно быть, все не от него. Ругаться стала, как торговка на рынке, и дерется. Детей стерва колотит, и под горячую руку и ему попадает. И тогда начинается потасовка. В конце концов, в накладе всегда она. Но ума это ей не прибавляет. Нет, вернуться домой без денег ему никак нельзя. И вдруг он вспоминает о старухе Розенталь, что живет на 5-м этаже в доме 55 по Яблонской штрассе.